Это может быть и крупный город Барселона, Мадрид, Валенсия, в котором произошло ужасное событие. Кто-то кого-то зарезал или откуда-то выкинул. Обычно пострадавшей оказывается женщина, а преступником – брошенный муж или жених. Камера будет скрупулезно показывать стены дома, в котором совершено страшное преступление. Потом начнется долгий и обстоятельный сбор мнений соседей на тему происшествия, пока не опросят всех жителей Пуэбло. Как правило, в поле зрения камеры оказываются пенсионеры. И будьте спокойны, если какой-то сосед не успел поделиться своим мнением на тему случившегося в прошлом выпуске новостей. Его покажут в следующем, а заодно повторят интервью и со всеми вчерашними соседями. Поскольку не попавших в кадр желающих высказаться может оказаться достаточно, а кто-то захочет взять микрофон повторно, то новость будет транслироваться в течение недели. Очень похоже на сериал про дикую розу. Бесконечная жвачка изо дня в день, пока все действующие лица не перескажут друг другу новинку. Если смотреть новости ежедневно, то легко может создаться ложное впечатление, что в Испании пачками убивают женщин, брошенные ревнивые мужья. На самом деле статистика убийств смехотворная по сравнению с российской. И мусолится одно и то же происшествие и, возможно, пятилетней давности. Как высказался однажды на эту тему муж, если собака укусит человека, это не новость. Новость, если человек укусит собаку. Второй обязательной новостью являются репортажи из серии «Дорожного патруля». Вас попугают и пробками, смешными по сравнению с московскими, и авариями. Опять же, скрупулезно в деталях покажут покореженную машину и погрозят статистикой аварий. После чего покажут обязательную третью новость о том, какой улов нелегальных иммигрантов-африканцев удалось вновь выловить патрульным службам у берегов Испании. И в заключении, те, кто не дали интервью в первой новости, счастливо оказались пристегнутыми ремнями безопасности во второй, не были обнаружены в утлой лодке вместе с иммигрантами из Африки в третьей, радостно спляшут на фиесте в четвертой новости про праздники. Эти основные новости могут разбавляться некими происшествиями из области политики. Например, покажут суд над террористом 20-летней давности, потому что террорист, отбывая срок, объявил в настоящий момент голодовку. Ну а вообще в Испании частое явление доставать репортажи из архива и 3 дня подряд крутить их в эфире, приурочив к какой-то дате. Так что если вам не удается посмотреть новости в течение недели или месяца, потеряете вы мало. И будьте спокойны за то, что их повторят. Если не через месяц, то через год уж точно, приурочивая к дате. Ну а если вам хочется горячих и разнообразных новостей, сходите лучше в булочную. Про дом с привидениями. Скажите, а вы верите в привидения? Ну, если не верите, то хотя бы допускаете их существование. Я не скажу, что верю, но бывает... Пишу о них в своих романах. Пишу и отчаянно боюсь. Я вообще-то трусиха. С детства боялась всего необъяснимого, потустороннего. И даже, не поверите, за всю жизнь не посмотрела ни одного фильма ужасов. Вероятно, поэтому пишу о неопознанном, необъяснимом, мистическом. Выписываю свои страхи на бумаге. Но встретиться носом к носу с каким-нибудь симпатичным привидением, боже упаси! А рассказать я хотела не о доме с привидениями как таковом, а просто о доме и о мистической атмосфере в нем. Возможно, в том доме, о котором мне хотелось рассказать, и живет привидение, но оно пощадило наши нервы, решив отложить церемонию знакомства до лучших времен или для другой компании. Но, поверьте, такой дом не может пустовать. У одной нашей хорошей знакомой был день рождения. Дата важная и круглая, поэтому праздник планировался месяца за 2. Нас оповестили заранее, и моему мужу даже удалось взять выходные на эти субботу и воскресенье. Так что все складывалось удачно. В Испании новая мода на отдых. Старинные дома, настолько старые, что возраст их исчисляется веками, если не тысячелетием, выкупаются у администрации или наследников частниками. Реставрируются и преобразовываются в небольшие комнат на 6-12 отели. При этом старинный антураж сохраняется. В одном из таких домов, в деревне Баньолес,